От самой Москвы около двух суток Юрочка ехал в заплеванном, загаженном, вонючем вагоне второго класса с ободранными диванами, прижавшись на откидном стульчике к углу у окна и, по возможности, закрывая лицо из опасения обратить на себя лишнее внимание. Вагон был до такой степени набит неработавшими рабочими, сбежавшими с фронта солдатами, праздными мужиками, матросами, бабами и детьми, что люди сидели, стояли, ели, пили и спали не только на диванах, креслах, на полу, в проходах и отхожих местах, но даже и друг на друге. Все это распущенное человеческое стадо орало, кричало, спорило, ссорилось, грозило, по всякому поводу и просто без повода бронилось ужасающей, омерзительной руганью. Бронились все, больше всего мужчины, но не уступали им в грубости и отборности словечек и бабы. Угрюмые, злые дети во всем являлись подражателями взрослых. Юрочка, уже достаточно познакомившись с мужицкой руганью в Москве и в деревне, здесь наслышался таких перлов народного красноречия и в таких недопустимых для уха нормального человека кощунственных сочетаниях, что о существовании таких смрадных словечек он и не подозревал, и временами от них его тошнило. Казалось, что веками накопившаяся в темных недрах русской народной стихии зависть, злоба, низость, гнусность, хамство, ненасытимая жажда насилия, крови, грабежа и воровства, получив свободу, вдруг пробудились и, подобно чудовищному гигантскому нарыву, как грязная вода через развороченную плотину, с угрожающим шумом и ревом прорвались и своим гнойным, зловонным, буйным разливом с неудержимо бешеной силой захлестнули всю великую необъятную русскую равнину, сокрушающими потоками неся свой тлетворный, смердящий прибой к еще не опакощенным гнусной заразой и здоровым окраинным берегам. Перед границей Донской области вагон стремительно опустел. Безбилетную, грязную, своевольную, буйную публику точно волной смыло. Вдруг стало тихо, светло, просторно. Точно пронесся свежий ветерок, и унес всю нечисть, всю пыль, вонь и смрад. В вагоне появились отсутствовавшие с самой Москвы кондуктора и поездная прислуга. Юрочка вначале не доверял своим глазам и недоумевал, потом с наслаждением потянулся всем телом и прошелся по вагону, чтобы хоть немного размять свои затекшие от долгого, почти неподвижного сидения члены. На следующей станции в вагон вошел хорошо одетый, серьезный молодой казачий офицер в сопровождении трех вооруженных, подтянутых, опрятно и по форме дореволюционного времени одетых казаков и потребовал как у Юрочки, так и еще у трех оставшихся пассажиров проездные билеты. Юрочка слышал, как, пройдя в соседнее отделение, тот же офицер предложил находившимся там мужикам, солдатам и бабам немедленно пересесть в вагоны третьего класса, потому что они незаконно заняли здесь места. Привилегированные пассажиры, видимо, были удивлены и возмущены таким непочтительным предложением. Поднялся грубый, вызывающий возбужденный галдеж. Истеричный, визгливый голос одной бабы сразу покрыл все другие гудящие голоса. «А ты нам места там отыщи! Места отыщи! Сами что ли искать будем? Тогда, может, и перейдем. Видишь, какой прыткой выискался! Видали таких-то, они таким глотку зажимали. И тебе зажмем. Не зажмем, что ли? Поглядим на тебя?» «Я попрошу вас не тыкать», — сдержанно заметил офицер. Но баба не унималась. «С самой Москвы и так-то едем, и слова никто не сказал. А то ишь ты, отыщи места, вот тебе весь сказ. С самой Москвы и так-то едем». «У вас в Москве людей режут и грабят», — возразил офицер. «А у нас область войска Донского, где закон и порядок. А мне наплевать на твою область. Ишь ты, сказано тебе, не пойдем от селева!» Визгнув, а весь голос заорала баба. Другие голоса загалдели еще возбужденнее и громче. «Взять их! В шею! Живо!» Сурово и властно, покрывая все голоса, вдруг загремел выведенный из терпения офицер. «Ах вы хамы! Ишь зазнались, паскуды вонючие, еще и глотку драть! Морды вам не натрепали! Так прикажу быстро натрепят! Вон свинота! И без разговоров!» «Ну, тетки, дяди, вон, вон, пожалуйте, честью просят!» Заговорили казаки, быстро прокладывая свои проворные руки и плечи к заносчивым пассажирам. За окно полетели на платформу сумки и котомки. «Нам растобаривать с вами неколи, а ежели чуть что зашебаршите, так недолго вашего брата и запетелы, да святым кулаком по окаянной шее!» Рахунки-то свои поживее собирайте. У нас тут не Москва. Мужики и бабы вдруг молча поспешно зашевелились, хватая свои вещи и толпясь у выхода из вагона. Мы и сами. Чего нас брать? Своих ног у нас нет, что ли? Мы не без ног. Уже иным примирительным голосом говорила прежняя баба. Ишь ты, как тут? Молчать! Снова крикнул офицер. И помолчу. Чего ж не помолчать-то? Уже в полголоса говорила та же баба, направляясь из вагона вслед за своими спутниками. О, господи, батюшка, вот тут как, вот какие они. Видно, правду говорили-то, казачья сторона. О, господи! Ну-ну, ты у меня поговори еще, я тебе поговорю. Выходи, ждать тебя буду, что ли? Снова прикрикнул офицер. Да я-то уже молчу, идешь тут говорить. О, господи Иисусе! Совсем скромно, с какой-то безнадежностью, скороговоркой произнесла баба, вздыхая и выходя из вагона с корзинками, котомками и кульками. Этих пассажиров присоединили кучки, высаженные из других вагонов, и под конвоем казаков куда-то увели. Тут только Юрочка догадался, почему злая, своевольная, никому не подчинявшаяся и всем угрожавшая толпа так поспешно и заблаговременно очистила на предыдущей станции вагоны. Остались только простаки, не знавшие, что на Дону царит еще закон, государственность и порядок. И Юрочка, так же, как и три других пассажира, вдруг повеселел, вздохнул всей грудью, точно гора, так долго давившая его, стеснявшая не только все его поступки и движения, но и даже мысли, свалилась с плеч. «Не нравится!» — сквозь зубы процедил один из пассажиров, насмешливо и печально кивнув головой в сторону конвоируемых по платформе мужиков и баб. «Эх, пороть некому! Без кнута места своего не находят, что скоты несмысленные!» Он тяжело вздохнул и, не отрывая глаз от окна, скорбно задумался. Юрочка давно обратил внимание на этого пассажира. Это был выше среднего роста унтер-офицер, опрятно по форме одетый в шинели с двумя георгиевскими крестами на груди. За всю дорогу от самой Москвы он неодобрительно слушал, что говорили вокруг него, но сам не проронил ни одного слова и только изредка перешептывался со своим товарищем, почти неподвижно пролежавшим в углу вагона. Видимо, последним был переодетый в солдатскую форму офицер, подобно тысячам других, спасавший свою горемычную голову маскированием и переездом в более безопасные области России. «Куда путь держите? Служба?» — спросил унтер-офицера разбитной и словоохотливый нестроевой старшего разряда, всю дорогу добродушно подсмеивавшийся над большевиками. «Да вот с однополчанином пробираемся к своему командиру. Своего командира ищем. А где же он?» «На Кавказском фронте». «Эва, есть о чем говорить. Пропал ваш Кавказский фронт. Начисто пропал». Унтер-офицер помолчал, уныло глядя в окно своими светло-серыми, голубоватыми глазами, на белом, с легким румянцем, тонком лице, с прямым носом, курчавой русой бородкой и волнистыми светлыми волосами. «Мать Россия пропала, а не то что фронт». Не отрывая от окна своего взгляда, тихо, щемящей жутью в голосе, промолвил он. «Вы откуда же сами-то?» «С Северного фронта. Под Ригой стояли». «Так чего же вы оттуда едете?» «Пулеметчики мы. Нас в полку-то пулеметчиков было человек 90 с лишним. Мы, значит, по присяге воевали с германцами. А в полку комитета эти митинги... Ну, значит, и непорядок от этого. Воевать не хотели, да и нам не давали. Так на пулеметах мы и ночевали. Наш же полк и расстрелял. Коих перебили, коих разгнали. Ежели осталось живых человек 30, так и того не будет». Унтер-офицер говорил ровным, спокойным голосом, как рассказывают сказки или ведут обыкновенный разговор, но за этим спокойствием чувствовалось глубокое затаенное страдание. «А командер-то ваш где? Хороший был?» «Худому не поехали бы. Строгой был, правильный, настоящий командир. Воевать хотел, как полагается. Ну, его наша шпанка и выставила. Он на Кавказе другой полк принял». Нестроевой старшего разряда покрутил своей круглой, коротко стриженной головой. «Ну, и на Кавказе не лучше». Унтер-офицер тихо вздохнул. «Где теперь хорошо? Только мы все пулеметчики, кое остались в живых, все едем к ему. Боимся, как бы ему какого худа не сделали. Но ежели Бог судил умирать, так мы промеж себя и порешили умирать с ним вместе. Что ж теперь?» «Не найдете вы своего командира?» «Найдем». «Не сразу». Тихо, но уверенно ответил унтер-офицер. «Живого, али мертвого. Все едино найдем». Теперь уж какая служба? Нету службы. Большевики все порешили. Теперь по домам надо пробираться. Семья-то у вас есть? Как-нибудь семья. Есть. Помолчав, неохотно ответил он. Да что теперь семья? Россия пропала. Унтер-офицер был тихий, спокойный, но в нем чувствовалось большое внутреннее достоинство. Он по-прежнему тихо отошел за диванную перегородку, видимо, не желая продолжать ставшим бесцельным разговор. Юрочка, чем дальше ехал, тем яснее видел и чувствовал, что где-то там, за роковой чертой, сзади на севере остался этот всероссийский ад. Остались эти неумытые, расхлестанные, нетерпимо нахальные, со сатанелыми рожами двуногие существа, в которых вселился дьявол гордыни, низости, подлости и нетерпимости. Существа, поправшие все божеские и человеческие законы, остались с их грязью, вонью, с нетерпимым сквернословием, всюду вносящие невообразимый хаос, беспорядок и разрушение, ждавшие только крови, насилий и чужого добра. Теперь он видел перед собой тоже русских православных людей, но совершенно не похожих на тех, что остались на севере, за роковой чертой. Эти были и на лица чище, глядели прямо в глаза. Фигурами щеголеватее, легче и стройнее, спокойны, приветливы, рассудительны, хорошо одеты, не распоясаны, держали себя с достоинством, не ругались. Так вот они, эти свободолюбивые казаки, с восторгом и благодарностью в душе думал Юрочка. Он чувствовал себя в положении человека, вырвавшегося из смрадной тюрьмы, в которой его походя ежечасно и ежеминутно оскорбляли, мучили, подвергали невыносимым нравственным пыткам. И теперь, когда весь этот ужас остался позади, он был готов плакать от умиления и восторга и благодарить Бога за то, что он может свободно дышать, двигаться, думать и говорить, приветствовать и солнце, и небо, и землю, и все доброе на ней. В Новочеркасске Юрочка поселился в первых попавшихся, довольно грязноватых, но дешевых меблированных комнатах. В первые дни он осмотрел весь небольшой городок, а потом почти все время проводил на вокзале, ожидая приезда своих родных. Поезда с севера приходили переполненными буржуазными беженцами. Пролетарская Россия свирепо и жестоко изгоняла их. Они приезжали измученными, отупелыми, испуганными и ограбленными. Матери и сестренок Юрочка среди них не находил. Беженцы рассказывали потрясающие вещи о своих мытарствах, об унижениях и издевательствах, которым подвергали их новые властители России – большевики.